Отдельные моменты общественных отношений представляются их участникам лишь как их межличностные взаимоотношения. Кто-то воспринимается как злой преподаватель, как хитрый торговец и так далее. На уровне обыденного сознания, без специального теоретического анализа, дело обстоит именно таким образом. Поэтому и мотивы поведения часто объясняются этой данной на поверхности картиной отношений, а вовсе не действительными объективными отношениями, стоящими за этой картиной. Все усложняется еще и тем, что межличностные отношения есть действительная реальность общественных отношений. Вне их нет где-то чистых общественных отношений. Поэтому практически во всех групповых действиях участники их выступают как бы в двух качествах: как исполнители безличной социальной роли и как неповторимые человеческие личности. Это дает основание ввести понятие «межличностная роль» как фиксация положения человека не в системе общественных отношений, а в системе лишь групповых связей, причем не на основе его объективного места в этой системе, а на основе индивидуальных психологических особенностей личности. Примеры таких межличностных ролей хорошо известны из обыденной жизни. Про отдельных людей в группе говорят, что он рубаха-парень, свой в доску, козел отпущения и так далее. Обнаружение личностных черт в стиле исполнения социальной роли вызывает в других членах группы ответные реакции, и таким образом в группе возникает целая система межличностных отношений. Шибутани, 1991. Природа межличностных отношений существенно отличается от природы общественных отношений. Их важнейшая специфическая черта — эмоциональная основа. Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологического климата группы. Эмоциональная основа межличностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. В отечественной школе психологии различаются три вида или уровня эмоциональных проявлений личности — аффекты, эмоции и чувства. Эмоциональная основа межличностных отношений включает все виды этих эмоциональных проявлений. Однако в социальной психологии обычно характеризуется именно третий компонент этой схемы — чувство, причем термин употребляется не в самом строгом смысле. Естественно, набор этих чувств безграничен, однако все их можно свести в две большие группы. Первая — конъюнктивные. Сюда относятся разного рода сближающие людей, объединяющие их чувства. В каждом случае такого отношения другая сторона выступает как желаемый объект, по отношению к которому демонстрируется готовность к сотрудничеству, к совместным действиям и так далее. Вторая — дизъюнктивные. Сюда относятся разъединяющие людей чувства, когда другая сторона выступает как неприемлемая, может быть, даже как фрустрирующий объект, по отношению к которому не возникает желания к сотрудничеству и так далее. Интенсивность того и другого рода чувств может быть весьма различной. Конкретный уровень их развития, естественно, не может быть безразличным для деятельности групп. Вместе с тем, анализ лишь межличностных отношений не может считаться достаточным для характеристики группы. Практически отношения между людьми не складываются лишь на основе непосредственных эмоциональных контактов. Сама деятельность задает и другой ряд отношений, опосредованных ею. Поэтому-то и является чрезвычайно важной и трудной задачей социальной психологии одновременный анализ двух рядов отношений в группе, как межличностных, так и опосредованных совместной деятельностью, то есть в конечном счете стоящих за ними общественных отношений.